Глава 27. Аид выбирает новую рукопись. Я надеялся заполучить рукопись Остин или Троллопа, Теккера, Филдинга или Свифта. Может, Джонсона, Уэллса или Конан Дойла. Забавно было бы отыскать Дефо. Но представьте себе мою радость, когда я узнал, что шедевр Бронте «Джен Эйр» выставлен в ее старом доме. Судьба не могла быть щедрее. Ахерон Аид – порочность во имя удовольствия и процветания. К нашим рекомендациям по охране в музее Бронте прислушались, и в ту ночь там стояли на страже 5 вооруженных охранников. Все крепкие йоркширцы, назначенные на этот почетный пост по причине высокоразвитого чувства литературной гордости. Один оставался в комнате, где хранили рукопись. Второй дежурил в здании. Двое патрулировали снаружи, а пятый сидел в маленькой комнатке за монитором. Не сводя бдительного ока с экранов, он жевал сэндвич с яйцом и луком и, естественно, ничего подозрительного не заметил. Способности Ахерона были засекречены для всех агентств младшей девятки. Аид вошел с легкостью. Он просто проскользнул в кухонную дверь, вскрыв замок Фомкой. Охранник внутри здания шагов Ахерона не услышал. Его скорченное тело позднее было обнаружено под раковиной. Ахерон осторожно поднялся по лестнице, стараясь не шуметь. Вообще-то он мог поднимать какой угодно шум. Пистолеты охранников не способны были причинить ему вред. Ну зачем нарываться? Он медленно прокрался по коридору в комнату, где хранилась рукопись, и заглянул внутрь. Комната была пустой. Охранник почему-то отсутствовал. Аид подошел к боксу из бронестекла и положил на него руку, прямо над книгой. Стекло под его ладонью пошло волнами и потекло. Вскоре оно размягчилось настолько, что Аид просунул пальцы внутрь и вцепился в бумажные страницы. Когда он вытащил рукопись, дестабилизированное стекло распрямилось, как резина, и снова затвердело. Единственным свидетельством того, что молекулы перестраивались, осталась легкая рябь на поверхности стекла. Аид триумфально усмехнулся, прочитав на первой странице. «Джен Эйр. Автобиография, написанная Керрером Беллом. Октябрь 1847». Ахерон намеревался просто похитить книгу, но ему всегда нравилась эта история. Поддавшись соблазну, он начал читать. Она была открыта на эпизоде, когда Джен Эйр лежит в постели и прислушивается к странному звуку. Где-то совсем рядом звучит низкий сатанинский смех. Убедившись, что его источник находится не в ее комнате, Джен встает и, поспешно задвинув щеколду, кричит: «Кто там?» В ответ слышатся какие-то стоны, звук удаляющихся шагов, вдали захлопывается дверь. Джен набрасывает на плечи шаль, медленно отодвигает задвижку и осторожно выглядывает в щелку. На ковровой дорожке она видит свечу и замечает, что коридор полон дыма. Скрип приоткрывшейся двери в комнату Рочестера привлекает ее внимание. И тут она замечает тусклое мерцание огня внутри. Джен, забыв обо всем, бросается туда, врывается в горящую комнату Рочестера и пытается разбудить спящего, крича: «Проснитесь, проснитесь!» Рочестер не шевелится, и Джен с возрастающей тревогой замечает, что простыни уже тлеют. Она хватает кувшин с водой и выплескивает на постель, потом приносит еще кувшин из своей комнаты. С трудом ей удается залить огонь вокруг кровати. И тут Рочестер, очнувшийся в луже воды, спрашивает: «Что это, наводнение?» «Нет, сэр», — отвечает она. «Но здесь был пожар. Вставайте, прошу вас. Вы залиты водой. Я сейчас принесу свечу». Рочестер не вполне понимает, что происходит. «Во имя всех фей в христианском мире, скажи». «Это вы, Джен Эйр?» – спросил он. «Что вы сделали со мной, колдунья? Кто здесь в комнате, кроме вас? Так вы решили утопить меня?» «Повернись, медленно». Это произнес уже охранник, отвлекший Ахерона от чтения. «Как же я ненавижу такие вещи!» – возопил он, поворачиваясь к офицеру, который держал его на мушке. «На самом интересном месте!» «Не двигайся и положи рукопись!» Ахерон так и сделал. Охранник отцепил от пояса уоки-токи и поднес к губам.